когда его увижу, что я буду делать? На что я буду содержать его? Томми, я не знаю, что делать». Ее глаза в который раз наполнились слезами, и Томми снова привлек ее к себе и, больше не колеблясь, поцеловал. В этом поцелуе было все — восхищение, нежность, сочувствие и огромная любовь, теплой волной, поднимавшаяся в его сердце. Это был настоящий поцелуй мужчины и женщины, первый для них обоих и потому незабываемый. Страсть проснулась в их телах, требуя дальнейшего продолжения, но юные влюбленные сдержали этот порыв. «Я люблю тебя», — прошептал Томми, касаясь губами ее волос. Ему вдруг страстно захотелось, чтобы это был его ребенок, а не сын или дочь какого-то парня, которому Мэрибет ничего не испытывала. «Я очень тебя люблю. Я тебя не оставлю. Я помогу тебе». Для 16-летнего мальчика это были очень смелые заявления. Но за время, прошедшее после смерти Энни, он стал взрослым. «Я тоже тебя люблю», — еле слышно призналась она, вытирая слезы тем самым злосчастным полотенцем. Единственное, чего ей не хотелось, это перекладывать на него свои проблемы. «Ты обязательно должна сходить к врачу», — сказал он отеческим тоном, — «и в ближайшее время». «Зачем?» — удивилась Мэрибет. Иногда, несмотря на то, через что ей пришлось пройти, она выглядела совсем девочкой. «Ты должна убедиться в том, что с ребенком все в порядке. Когда моя мама была беременна Энни, она постоянно ходила к врачу. Да, но она была старше меня». «Все равно тебе нужно сходить», — ответил он и задумался. «Хочешь, я узнаю адрес и имя маминого гинеколога и попробую устроить так, чтобы он принял тебя?» Томми был доволен своей идеей, но Мэрибет сразу же запротестовала. «Ты с ума сошел! Врач подумает, что это твой ребенок, и скажет твоей маме. Я не могу пойти к врачу, Томми». «Что-нибудь придумаем, не волнуйся», — заверил он. «Может быть, доктор поможет найти для ребенка приемных родителей. Мне кажется, врачи это делают. Он же должен знать людей, которые хотят иметь детей, но не могут. По-моему, до рождения Энни родители подумывали о том, чтобы усыновить ребенка, а потом им просто не пришлось этого делать. Ладно, я узнаю его имя и запишу тебя на прием». Так Томми разделил с ней это тяжкое бремя, осмелившись совершить то, что никто из близких Мэрибет людей сделать не мог. Он снова поцеловал ее долгим и страстным поцелуем, а потом осторожно положил руку на округлившийся живот Мэрибет. Ребенок шевельнулся, и она спросила, чувствует ли он это. Томми напряженно замер, а потом с улыбкой кивнул. Эти легкие движения создавали впечатление, что живот его подруги живет какой-то своей, никому непонятной жизнью. Чуть позже они снова пошли купаться, и на этот раз Мэрибет доплыла с ним до плота. Она немного устала, и потом они долго лежали на теплом песке и тихо разговаривали о будущем. Теперь, когда Томми принимал участие в ее судьбе, оно не казалось ей таким пугающим,